Глава 15. Прошлое. Кали. «В самом деле?» Выпустив клуб дыма ароматного табака Пат, Кали кивнула. «Да, я редко бываю на атомитских кластерах, а в карьерном и вовсе впервые. Признаться, я очень польщена таким гостеприимством». Это не было чистой правдой, но и откровенной ложью не являлось. Кали действительно была рада, что ей предложили присесть после утомительного перехода. Однако легко обошлась бы без теплых, задушевных бесед с голым мутантом, прикрепленным пуповиной к матке лотерейщика. И как ей теперь это развидеть? Нет, с нервной системой у Кали был полный порядок, но ведь всему же есть предел. Сказанное блондинкой даже близко не было похоже на откровенную лесть, но могло сработать. Из того, что она слышала об атомитах, те были не только коварными, но и весьма тщеславными созданиями Улья. Тем не менее, пора было заканчивать этот разговор. Непонятно куда, могущий свернуть в любой момент. «В ваш штаб я прибыла с деловым визитом, но это не финальная точка моего маршрута. Меня уже ждут в железнодорожном, но по дороге сюда мне пришлось уходить от стаи, и ее вожак слегка повредил мой багги. Конечно же, первым делом бизнес. Однако я была бы крайне благодарна, если бы ты заплатил мне часть стоимости ремонтом. Как тебе такое предложение?» Кали не соврала. Стычка действительно имела место быть. Багги после нее оставался на ходу, но двигатель внутреннего сгорания при работе стал издавать подозрительные чихи. А поскольку без него зарядить батарею было нечем, то блондинка несколько опасалась продолжать путь без ремонта. «Хм, это можно». Неожиданно легко согласился мутант и тут же продолжил. «Прошу, не отказывай себе в том, чтобы попробовать вино и кальян. Я велел заправить его лучшим сортом фруктового табака». Тоненький голосок словно рождался где-то в глубине его тела, но звучал довольно резко и раздражающе. Однако на этот раз Кали ощутила мягкость предложений Пата. Мутант задумчиво, не торопясь, затянулся и выпустил упругую струйку дыма. Тонкое обоняние девушки действительно уловило легкие нотки фруктовых ароматов. Может, действительно имеет смысл составить компанию этому необычному мутанту? Был же у североамериканских индейцев обряд раскуривания трубки по поводу важных событий. Может, и в переговорах поможет? Вообще-то Кали не курила. Ни в том прежнем мире, ни здесь, в Улье. До перемещения сюда она вполне профессионально занималась спортом и берегла дыхалку. Кроме того, ее останавливала дороговизна этого увлечения и отвратительный запах сигаретного дыма. Тут она тем более не стала начинать. Нюх зараженных острее, чем у собаки. Рейдеры часто используют всевозможные деодоранты, чтобы отбить собственный запах. Но табак так не работает. Он словно метка для зараженных. Знак того, что неподалеку есть иммунная и очень вкусная жратва. «Спасибо за гостеприимство», — еще раз поблагодарила Кали, вежливо наклонив голову. «Мне скоро в путь. Не хотелось бы цеплять на себя букет запахов, по которым меня выследят зараженные». «Ты преувеличиваешь, моя любезная гостья. Разве это гостеприимство?» Под свободной рукой сделал пространный жест. Неслышно появился прислужник, принял опустевший кубок и также бесшумно вышел прочь. Кали сохраняла молчание, словно все время мира было у нее в запасе. «Карьерный — это хороший стаб», — начал издалека Пат. «Несколько лет ушло на то, чтобы вокруг бывшего уранового карьера вырос наш небольшой городок. Я стремился создать здесь райские условия и безопасность для таких, как я, но тогда я был неразумен и молод». Кали не удержалась от улыбки. Услышать про молодость от того, кто выглядит как пусть и большой и странный, но еще не до конца родившийся младенчик. Паджи или не заметил, или проигнорировал ее реакцию на прозвучавшие слова. «Тогда некому меня было предупредить, какая начнется после этого тоска. Ты себе даже не представляешь, какая скука царит в этом нашем захолустье». Мутант вновь затянулся, а в зал вновь вернулся крепкий, мускулистый, скупо одетый прислужник. На этот раз он принес поднос с новыми напитками. В ассортименте было несколько соков и чистая вода для Кали. Она поджала губы от досады, что вокруг нее мечется этот халдей с целью угодить. А Пат тем временем выглядел расслабленным и продолжал. «Твой визит стал для меня полной неожиданностью, но хочу сказать, что это доставило мне удовольствие и пищу для ума. Мы обязательно сойдемся в цене на товар, который ты привезла». Рожицу младенца исказила гримаска. «Это что? Это он так улыбается?» «Мои мутанты прекрасно подходят для войны и загонной охоты. – посетовал он. «Но им нельзя доверить диверсионную операцию. Одни тупые, другие, потерявшие память, юны разумом. Третьи не переносят солнечный свет. Четвертые слишком прямолинейны и не проявляют смекалки. Причин много». Пат указал на прислуживающего юношу в маске и на бедренной повязке. «Таких вот, как этот, воспитываю лично. Но речь не обо мне сейчас», – спохватился он. «Прошу, расскажи мне свою историю. Кто ты? Откуда? Где ты была? Что интересного видела? И самое главное, кого ты считаешь своими друзьями?» Прозвучало это вполне дружелюбно. Но стоит ли откровенничать с этим мутантом? Кали после этих слов откровенно напряглась. К чему он это? Поэтому ответила очень осторожно. «Многие отдали бы за такую тоску левую руку». И, наконец, поняла, кого напоминает ей младенец. Одного персонажа из фильма про далекую-далекую галактику. Местного могущественного мафиози по имени Джабба Хатт. Пат был с виду такой же вальяжный, ленивый, скучающий. Кали, эти его черты, действовали на нервы все сильней. Но после того, как мутант решил пожаловаться на свою жизнь, ее против воли на мгновение выбило из так тщательно создаваемого ей образа торговки, приглашенной на аудиенцию к главе стаба. «Многие бы...» Напряженное выражение лица младенца расслабилось. «Но немногим хватает острого ума и расторопности. Выпьем же за тех, кто сам создает свою судьбу и не ждет каких-то подачек». Пить Кали хотелось, но она лишь пригубила бокал. Брать что-то со стола доброго хозяина она не собиралась. Точно какое-то предчувствие внутри нее требовало быть параноидально осторожной. Однако обижать гостеприимство открытой подозрительностью было крайне нежелательно. Нет, блондинка не думала, что пища или вода отравлены. Счетчик Гейгера лежал рядом, на виду. И с уровнем радиации все было относительно нормально. Стрихнин или другой яд? А, собственно, зачем? Как только за спиной гостей закрылась толстенная стальная дверь, способная, наверное, выдержать выстрел даже из танкового орудия, Кали была во власти этого уродца безраздельно. Целиком и полностью. Так зачем тогда сложности с ядами и прочим, если Пату достаточно сделать жест рукой, и охрана без затей снимет Кали голову? Была и не стала. И главное, искать никто не будет. Нет, что-то Пату от нее точно нужно. Но что? «Не имею права отказать гостеприимному хозяину в его желании утолить свое любопытство. Но, боюсь, моя история не очень богата на события. Я простая уроженка остального мира», — скромно потупилась она. «Мой мир-донор отстал в развитии где-то на полвека, чем в среднем по палате. После того, как я попала в улей, я путешествовала, почти всегда вынуждена. Сейчас я ищу работу, не сопряженную с излишним риском, но разносить напитки в питейных заведениях ниже моих способностей». Ее слова почему-то развеселили мутанта. С середины речи он улыбался. Но Кали испытала облегчение. Ее опрометчивая реплика, к счастью, никак не уязвила главу стаба. Даже наоборот, тот, похоже, был искренне доволен состоявшейся беседой и готовился перейти, наконец, к делу. Это было как нельзя кстати. Блондинке уже откровенно надоело предаваться ностальгии вперемешку с попытками переплести факты с ложью так, чтобы это было похоже на убедительную историю. «Полагаешь, я не ценю то, что имею?» – спросил он. «Нет, дело совсем не в этом. А в том, что я узник не только этой башни, но и своего тела. Долго ли может мыслящее существо находиться в плену?» Блондинка чуть не ляпнула в ответ, что некоторые всю жизнь живут, как в тюрьме, и ничего, но вовремя прикусила язык. «Логично, что когда мне доложили, что в стаб пришла несравненная Кали, снайпер из знаменитого отряда стронгов, то я не мог упустить случай пообщаться с тобой лично».